И опять-таки удивляться не приходится. Как слово «мама» может получить в понимании взрослых то значение «мать», то смысл материнской грудь, так и «папа» иной раз понимается как «отец», а иное – как «еда», «питание». Все дело в том, что так называемый детский язык на самом деле придумывают и растолковывают вовсе не сами грудные ребята, а их взрослые воспитатели, те люди, которые уже умеют говорить, понимают, что такое язык и для чего он нам нужен. Так в наши дни люди говорящие помогают объясняться тем, кто говорить еще не умеет. Без этой помощи у них бы ничего не вышло. Но ведь тысячелетия назад, когда люди впервые овладели речью, на Земле еще вовсе не было говорящих живых существ, ни больших, ни малых. Никаких учителей, никаких помощников у древнего человека не было. И, конечно, он никак не мог начать говорить, овладевать языком тем способом, каким сейчас овладевают им наши ребята, учась у других. Безусловно, детский язык не мог быть и никогда не был основой, началом большого человеческого языка. Есть и другие доказательства справедливости этих возражений. Некоторые слова и словечки, которые обычно считаются детским лепетом, на самом деле имеют свою очень долгую и сложную историю и свое совершенно не детское происхождение. Вот, например, уютное сонное слово «бай-бай» — от одного его звука глаза слипаются. Кто, казалось бы, мог его выдумать, кроме засыпающего в теплой кроватке ребенка? Однако, заглянув в словарь взрослого русского языка, мы рядом с «бай-бай», рядом с «баеньки», «баюшки», рядом с выражением «баюшки-баю» встретим самый настоящий, да еще старинный русский взрослый глагол «баять», подлинно русское существительное «байка». «Баять» значит «рассказывать», «байка» — «сказка». А сочетание слов «баюшки-баю» несомненно значит «я тебе сказываю сказочки». И, конечно, оно родилось вовсе не в речи малышей, а в устах матерей и бабушек, которые убаюкивали своих любимцев, рассказывая над их колыбельками бесконечные дремотные сказки-байки. Крайне любопытно отметить здесь одно не вполне понятное обстоятельство. В словарях английского языка приводится английское же детское выражение «to go bye-bye», означающее в Англии «идти спать». Выражение это, видимо, не имеет прямой связи с прощальным приветствием «гудбай». Интересно было бы выяснить, откуда оно взялось в английской детской речи и как получилось такое странное сходство его с нашим «бай-бай» — слово за англистами. Точно так же языковед скажет вам, что детское словечко «ладушки» — мы его теперь неверно понимаем как «ладошки» — на самом деле очень древнего и любопытного, но совершенно взрослого происхождения. Детская песенка «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки» распевалась тогда, когда нашего слова «ладонь» еще и не существовало на свете. Наши предки вместо «ладонь» употребляли слово «долонь». Это «долонь» значило «сторона кисти, обращенная долу», то есть вниз к земле. «Зачем ты, грозный Аквилон, тростник прибрежный долу клонишь?» Александр Пушкин. Слово же «ладушка» было в те времена словом не только детского, но и самого что ни на есть взрослого языка. В слове о полку Игореве несчастная и милая Ярославна горько взывает к ветру, Днепру, реке и солнцу. «О, ветер ветрила, зачем мечешь ханские стрелы на воинов моего лады? О, Днепр Славутич, принеси моего ладу ко мне, дабы я не оплакивала его позорем. Светлое и пресветлое солнце, зачем ты палишь горячими лучами воинов моего лады?» Тут везде слово «лада» означает «любимый», «муж», но оно и вообще значило «милый сердцу». У Алексея Толстого в одном из стихотворений говорится: «Порой веселый мая, по лугу вертограда, среди цветов гуляя, сам друг идут два лада». Толстой стилизует речь, подражая языку Киевской Руси, и у него здесь «лада» значит «влюбленные, милые, жених и невеста». Так удивительно ли, если любящие матери нашей древности называли своих маленьких чад ладами или ладушками? И тогда ясно, что детская песенка, доставшаяся нам от тех времен, означает просто: «Милые детушки, где вы были? У бабушки». Вот, оказывается, из какой глубины прошлого дошли до нас ее слова. А мы-то думаем, что их чуть ли не сегодня изобрели младенцы, научив заодно им и своих родителей. Ясно, что теория, по которой человеческий язык создался из детского лепета, не заслуживает большого внимания.